Бромвич прищурился. «Похищены? Почему она так думает?» «Ну, раз они оба исчезли...» «Резонно. Только требования выкупа пока тоже не было». Видно было, что сама идея детективу понравилась. Он встал и начал расхаживать взад и вперед по комнате. «Эдвин Бернетт, адвокат мистера Дестера, разговаривал с шефом полиции», — сказал я. «И тот обещал принять меры». Бромвич резко остановился. «Разговаривал с шефом?» «Да, кажется, они друзья». «Великий Боже! Значит, дело не из простых. Слушайте, посоветуйте этой девушке помалкивать насчет киднепа. Стоит только репортерам пронюхать про это». Он замолчал, щелкнув пальцами. «Есть у Дестера какие-нибудь родственники или знакомые, к кому он бы мог поехать с женой?» «Родственников нет. Насчет друзей мне ничего не известно». «Знаете, может быть, он передумал насчет санатория и...» Лейтенант замолчал, выругался под нос, понимая, что не все вяжется в его версии, и поправил самого себя. «Хотя нет, остается машина. Какого черта он бросил машину?» Бромвич повернулся и начал снова рассказывать по комнате. «Да, похищение возможно. Брошенная машина говорит за это. Лучше мне отчитаться перед шефом, пока он сам не потребовал меня». Лейтенант вышел в холл, кивнул Льюису, и оба полицейских покинули дом. Я почти не испытал никакого облегчения, что, наконец, остался один. Подойдя к бару, я налил себе виски. Мне нужно было хоть как-то уменьшить груз моих мыслей об Элен, от которой всецело зависел успех нашего плана, и о Дестере, лежащем в холодильнике. Если Элен не явится в самое ближайшее время, то мне своими собственными силами придется управляться с трупом. При одной мысли об этом мне становилось дурно. Только я успел выпить виски, как приехали репортеры в сопровождении фотографа. Мне пришлось здорово покрутиться, чтобы избавиться от них. Казалось, перспектива разговора с Бернеттом их мало привлекала. Им нужна была информация из первых рук. Но я не впустил их в дом, сославшись на полученные инструкции. И они уехали ни с чем, правда, фотограф успел все-таки сделать мой снимок. День так и не принес известий об Элен. Это молчание можно было объяснить тремя причинами. Ее задержала полиция, которая ждет, пока я сделаю неверный шаг. Или сообщница струсила и, освободившись от веревок, сбежала, оставив меня одного расхлебывать заваренную обоями кашу. Либо женщину вообще не нашли. Остановившись на последнем, я решил после наступления темноты поехать на лесную станцию. Вечерние газеты поместили историю об исчезновении Дестера под огромными заголовками. Там же была фотография, изображавшая меня с репортерами. Под ней стояла подпись. «Глин Нэш, секретарь Дестера, делает все, чтобы помешать узнать правду об исчезновении его хозяина». В статье не упоминалось о долгах Дестера. В интервью с газетчиками шеф полиции заявил, что, по его мнению, Дестер был похищен, хотя требование о выкупе еще не поступило. Он сообщил, что организованы интенсивные поиски пропавших супругов, и в этом обилии слов никакого намека на обнаружение Элен. Около 7 часов позвонил Бернетт. «Я приеду к вам завтра 11:00, Нэш», — сказал он. «Похоже, что Дестеров действительно похитили, и мне нужно переговорить с вами и мисс Темпл. Кроме того, я хочу посмотреть бумаги Дестера. Приготовьте их для меня. Хорошо бы также составить список его долгов». Я пообещал, что все приготовлю для него. «Нет никаких новостей?» — спросил я. «Ничего. Это в высшей степени странно. Не отходите от телефона, Нэш. Возможно, позвонят относительно выкупа. Если такое произойдет, уведомите полицию и меня». Я ответил, что сделаю это, и повесил трубку. Но мне-то хорошо было известно, что никакого звонка не будет. Я должен поехать на лесную станцию, но сначала нужно избавиться от Мэриан. До 9 часов мы с ней сидели в гостиной, слушали радио и вели бессвязный разговор. Не знаю, как мне удавалось сдерживаться, но после 10 я предложил ей пойти спать. «У меня кончились сигареты», — сказал я. «Я возьму машину и съезжу, куплю себе пачку. Я долго не задержусь». «Мне не хочется надоедать тебе, Глин», — отозвалась Мэриан. «Но я боюсь оставаться здесь одна. Что если позвонят похитители?» «Ладно, тогда я не поеду», — уступил я. «До утра мне хватит сигарет. Я посмотрю, как ты устроилась в моей квартире, а потом лягу сам. Я очень устал сегодня». Мы поднялись в квартиру над гаражом. «Завтра я уеду отсюда», — напомнила снова Мэриан, когда мы вошли в гостиную. «Я больше не могу оставаться здесь. Я найду себе другую работу и сниму комнату». «Завтра утром приедет Бернет. Мы поговорим с ним и будем знать, как нам поступать дальше», — сказал я. «Мне и самому не хочется больше здесь оставаться. Но сегодня тебе в моем жилище будет намного спокойнее. Потерпи еще немного, Мэриан, хотя бы ради меня». Она улыбнулась. «Хорошо, но этот дом мне страшно не нравится». «Поговорим об этом завтра». Я поцеловал ее, вышел из гаража и побежал по аллее. Хорошо, что я не поставил машину в гараж. Я сел за руль, освободил тормоза, и машина помчалась по пологому спуску. Я включил зажигание только за воротами, когда Мэриан уже не могла услышать шум мотора. Я понимал всю опасность задуманного плана. Возможно, я иду прямо в расставленную мне ловушку. Если Элен арестована, то на лесной станции я могу нарваться на копов. Но я должен был пойти на этот риск, чтобы выяснить, что случилось с миссис Дестер. Если она просто сбежала, что тогда делать мне? Тоже бежать. Правильнее было бы все рассказать полиции. Отдать им труп Дестера и свалить всю вину на Элен. Но я поспешно выбросил из головы эту мысль, решив, что такой вариант мне послужит запасным и, может, последним шансом. Я жалел теперь обо всем, что произошло, и ругал себя за то, что приехал к Дестеру домой в день нашей первой встречи. На шоссе номер 101 мне не попался ни один патруль. За четверть мили до поворота на грунтовую дорогу мне встретилась придорожная площадка для стоянки машин.